где я в то время был начальником полярной станции, а в 1934 году вместе с ним уехали на мыс Челюскин, где работали до 1935 года. Шершова и Кремкеля я знал заочно, по рассказам товарищей полярников. Отзывы были самые лучшие, и я без колебаний включил их в список членов нашего маленького коллектива. Потом, работая на льдине, я не раз выражал удовлетворение составом экспедиции. Все мы жили дружно, не капризничали, избегали ненужных трений, помогали друг другу, как подобает советским людям. У каждого, конечно, есть и свои слабости, и свои индивидуальные человеческие качества, но ничто не мешало нам выполнять большую программу научных работ, которая была нам поручена советской наукой, нашим правительством. Еще во время подготовки экспедиции мы распределили роли. Петр Шершов и Евгений Федоров занялись наблюдением за производством научной аппаратуры, а я всем остальным снаряжением. Эрнст Кренкель включился в подготовку станции позже нас, так как он тогда зимовал в Арктике. По возвращении он занялся радиоаппаратурой. Корень всех неудач большинства полярных экспедиций лежит в плохой их подготовке и в первую очередь в плохой организации снабжения пищевыми продуктами. Сколько экспедиций бедствовали именно из-за нехватки продуктов. Фритьоф Нансен, дрейфовавший в центральном полярном бассейне на судне «Фрам», очень долго и тщательно готовил питание для своей экспедиции. Нансен считал, что наибольшее зло всех полярных экспедиций — цинга, поэтому на борт «Фрама» были погружены продукты, препятствующие этому заболеванию. Мы готовили свою экспедицию спустя 40 лет после знаменитого дрейфа «Фрама». За это время наука о питании сделала громадный скачок вперед. Готовясь к экспедиции, мы располагали старыми научными представлениями о том, что на полюсе нет жизни, нет живых существ. Следовательно, не могли рассчитывать на охоту, на свежее мясо, что обычно помогает человеку бороться с цингой во время длительного пребывания в Арктике. При подготовке продуктов для нашей станции в Институте инженеров общественного питания преследовались следующие цели. Нормальная пища должна иметь определенную, достаточно высокую калорийность. В ней должно содержаться потребное организму количество основных пищевых веществ, белков, жиров и углеводов, а также достаточное количество минеральных солей и воды. Нормальная пища должна содержать все необходимые витамины в количестве, предохраняющем от цинги. Пища должна возбуждать аппетит, а не отвращение, как это часто бывает в Арктике. Кроме того, она должна на протяжении всего периода нашего дрейфа сохранить все свои питательные, вкусовые качества в условиях низких температур и высокой влажности, обычных для центрального полярного бассейна. Пища должна иметь минимальный вес и объем. И, наконец, приготовление ее в условиях жизни на льду не должно требовать большой затраты времени и труда. Все эти требования мы выработали вместе со специалистами, и в Институте инженеров общественного питания взялись за разработку списка продуктов для нашей экспедиции на Северный полюс. Мы отчетливо представляли себе, что от доброкачественного и рационального подбора продуктов питания в значительной степени зависит успех всей нашей экспедиции. Известный полярный исследователь Джон Франклин, описывая свое путешествие в Арктику, говорит: «В течение всего нашего похода мы ощущали, что никакое количество одежды не может согреть, когда мы голодаем. Однако в тех случаях, когда нам было возможно лечь в постель с полным желудком, мы проводили ночь с ощущением тепла и комфорта». А вот почему Институт инженеров общественного питания, которому была поручена подготовка продуктов для нас, так много внимания уделял каждой детали, связанной с пищевым довольствием нашей экспедиции. Половину всех продуктов, взятых нами на Северный полюс,